Тогда мне и вовсе непонятно. Гвардии старшина. Не учить же вас, что за правду нужно бороться. Я замолчал. Директор тоже некоторое время безмолвствовал, видимо, переваривая мои слова. «Можешь выложить, что вы раскопали?» — наконец произнес он. «Зайдите к следователю», — посоветовал я. «Это будет очень интересно обеим сторонам». «Сейчас не могу», — вырвался на минутку. «Начальство из области прикатило. Завтра в обязательном порядке», — пообещал Лукин. «Передайте Воронцову», — сказал я напоследок, — «если он не соизволит явиться к следователю по повестке еще раз, то приведем с помощью милиции». «Передам», — буркнул Лукин. На завтра Семен Вахрамеевич не пришел. «Звонил ему», — сказал Фадеев, зайдя ко мне с материалами следствия. «Секретарша чуть не плачет. Лукина с сердечным приступом увезли в больницу. Я передал в подробностях наш вчерашний разговор». «Значит, Лукин не на шутку переволновался. Я вот думаю, Захар Петрович, действительно ли он не знал, что творит Воронцов?» «Трудно сказать. Наверное, догадывался. А почему смотрел на это сквозь пальцы?» «На пенсию вот-вот, хотел спокойно дожить до нее. Ну, что у вас, Владимир Гордеевич?» «Теперь Воронцову не отвертеться», — торжествующе сказал следователь. «Вот результаты экспертиз. Во враге возле матрешек нет грунта из котлована универсама, а в карьере на Кобылем лугу грунт из котлована универсама и больницы с улицы Космонавтов». «Ясно», — кивнул я, «но вы сказали, что возле матрешек нет только грунта из котлована универсама, а из котлована больницы». Фадеев несколько смутился. «Понимаете, Захар Петрович, в матрешках есть земля с улицы Космонавтов, но в небольшом количестве». «Значит, все-таки есть?» «Всего несколько холмиков. Мы прикинули, машин 15-20. Куча довольно свежая. Так что можно с уверенностью говорить, грунт, который предназначался для матрешек, воронцовская бригада завезла на Кобылий луг. Причем горючее шоферы получили сполна, как если бы ездили в матрешке. Это я узнал у некой Елены Гусевой. Она отпускает в автохозяйстве солярку. Между прочим, все называют ее Алькой». «Постойте, постойте, не ее ли имел в виду анонимщик? Помните, был звонок в самом начале расследования?» «Я об этом думал, Захар Петрович. Может, и ее, но ничего интересного она не рассказала. Дебет с кредитом у нее сходится. Правда, когда я стал подробно расспрашивать о всех членах бригады Воронцова, она почему-то вспомнила о Дорохине». «В какой связи вспомнила?» — заинтересовался я. «Да, говорит, какой-то странный был. Не вписался в бригаду. Молчун. Воронцовские ребята заправлялись каждый день. Ездок много делали. А он заправлялся куда реже. Я проверил по документам, норму не выполнял и на 80%. В больнице он еще». «Как его состояние? Интересовались?» «Пока тяжелое. Врачи считают, что кризис миновал, но допрашивать не разрешили». «Когда думаете допросить остальных членов бригады? Ведь теперь у вас на руках козыри». «Двоих вызвал на сегодня, остальных завтра». Следователь собрал документы в папку. «Понимаете, Захар Петрович, меня удивляет, как и почему Воронцова подняли на щит. Явно видны нарушения». «В этом вам и нужно разобраться, Владимир Гордеевич. Выходит, какая-то трещинка все же есть. Или у коллектива ослаб иммунитет, вот зараза и проникла». Лукин знал, что говорил. «Многие уговаривали, просили и даже требовали у меня замять дело воронцовской бригады. Одни бескорыстно, мол, затронута честь города, и разоблачение Воронцова принесет больше вреда, чем пользы. Другие явно из личной заинтересованности, те, кто его поднимал и опекал, а теперь боялся, что сам окажется в неудобном положении. Характерные доводы приводил мне руководитель областного треста Чалин, в чьем непосредственном подчинении находилась автобаза. «Поймите, товарищ Измайлов, что значит у нас в области имя Воронцова?» Убеждал он меня по телефону. «Кто больше всех перевыполняет плановые задания?» «Воронцов. У кого самый большой пробег без капитального ремонта?» «У Воронцова. Один из первых освоил бригадный метод. Мы хотим выдвинуть его на должность руководителя автохозяйства, на место Лукина, который уходит на пенсию». «Воронцова?» — вырвалось у меня. «Ну да, его. Эту кандидатуру поддерживают во всех инстанциях». Чалин выразил сожаление, что выдвижение молодого, способного бригадира не вызывает у меня поддержки. «Нет уж, увольте», — не выдержал я. «Поддерживать такого человека?» Я стал рассказывать Чалину, что творят члены бригады Воронцова, в частности, историю с соляркой. «Ну, это мелочи», — заметил Чалин. Я возмутился и сказал, что эти мелочи в кавычках уже не просто нарушение, а нечто похуже, а перевыполнение плана Воронцовым липа. Насчет же длительного пробега без капремонта, так на самом деле машины в бригаде не проехали и половины того, что показано на спидометрах. Руководитель треста попрощался со мной более чем холодно. А тем временем в ходе расследования наступил переломный момент. Фадеев, по моему совету, выяснил личность каждого члена бригады Воронцова. «Вместе с бригадиром 6 человек», — доложил мне следователь. «Пикуль, вы его видели, до этого работал в соседнем районе в колхозе. Звонил я на прежнее место работы, очень были рады, что Пикуль уволился. Неоднократно имел выговоры за пьянство и прогулы. Чуть что пускал в ход кулаки». «Хорошего работничка пригрел Воронцов», — заметил я. «Слушайте дальше, Захар Петрович. Петр Осипович Коростылев, 33 лет, имеет судимость». «Час от часу не легче», — вырвалось у меня. «Эти двое поступили работать на автобазу 1,5 года назад, одновременно с Воронцовым. По-моему, самые доверенные дружки бригадира». «Пикуль и Коростылев», — повторил я. «Продолжайте, пожалуйста, Владимир Гордеевич». «Юрий Шавырин работает на автобазе уже 7 лет. За ним вроде бы ничего нет, так же, как и у Сергея Кочегарова, который в автохозяйстве уже 9 лет. Пятый член бригады — Николай Дорохин. О нем вы хорошо знаете, недавно демобилизовался, на автобазе проработал 2 недели». «Да, знаю», — кивнул я. «Ну а Воронцов?» «Как я уже сказал, на автобазе он 1,5 года. До этого жил в областном центре Эрдянске. Сменил не одну профессию — строитель, ремонтировал автодороги, экспедитор, подрабатывал налево». «Каким образом?» «Одно время сколотил бригаду шабашников, подряжался в колхозах сооружать разные объекты. Раз чуть было не погорел. Председатель колхоза стряпал фиктивные наряды на строительство, а деньги, видимо, делили с Воронцовым на пару. Воронцову удалось выпутаться, амнистия помогла. Он проходил по делу всего лишь свидетелем». «Да, прошлое у Германа Степановича, мягко выражаясь, не кристальное», — сказал я. «Моральный облик ясен. Но куда смотрела дирекция автобазы? Как он стал во главе бригады? Почему?»